Настоящий детектив на настоящем радио. Осколки великой мечты. Радиосериал по роману Анны и Сергея Литвинова. Пятая серия. Зря Ника надеялась, что в героине телепередачи «Формула Победы» хозяйки модного салона «Красотка» Нине Александровне Колесовой никто не узнает прежнюю Веру Веселову. Видел ее на экране в другом конце Москвы ее давний любовник Владислав Полонский, и видел ее еще один человек. Этому человеку было очень плохо с утра. Вечером он перебрал, и теперь его тошнило. Голова раскалывалась. Ощущая во всем теле тоскливую бесприютность, Пермяков включил телевизор и постарался сосредоточиться на том, что говорила молодая, эффектная женщина. Никто вам никогда не скажет всей правды. Одна случайная оговорочка в эфире, и вот к вам в офис уже приезжают ребята в черных масках. Откуда у вас взялись деньги на то, чтобы начать свое дело? Ну, знаете, я заложила дом, продала... Женщина показалась Пермякову смутно знакомой. Степлица русский, скорее южный, лицо овальное, волосы светлые. Пермяков решил начать процесс опохмеления прямо сейчас. К завтрашнему утру он должен был быть как огурчик в белоснежной рубашке и галстуке. Начальник департамента охраны солидной фирмы — это не шутки. Пермяков налил себе ровно 50 граммов и махнул, преодолевая ненависть к напитку. Жизнь продолжалась. И тут Пермяков с удивительной ясностью понял, кого напоминала ему женщина из телевизора. Она напоминала ему мадемуазель Веселову, ту самую кристально честную бизнесвумен, которая убедила кредитный комитет «Империя банка» в том, что обязательно вернет 5 миллионов долларов с процентами и в срок. Веселова провернула гениальную комбинацию, которая тогда чуть не закончилась кровью для него, для Пермякова. Если бы я не видел ее вживую тогда, на заседании кредитного комитета, ни за что бы не узнал. Похоже, только руки и манера держаться. И еще голос. Начальник охраны пошел в комнату, снял со стены картину, за которой скрывался сейф, открыл его и достал одну из лежащих там папок. Вот. Веселова Вероника Николаевна, 1968 года рождения. Где тут фотография? О, даже цветная, в полный рост. Нет, это не она. Это мне почудилось. Или пластическая хирургия. С 5 лимонами баксов можно сделать себе совсем другое личико. Надо проверить, убедиться. А вот и отпечатки пальчиков. Отлично. Уж это, голубушка, ты не поменяла. Он засунул досье обратно, запер сейф и повесил картину на место. Так, а если это все же она? Много я не попрошу, каких-нибудь 40%. А 40% это 2 миллиона. Мне хватит. Хватит на пенсии. Да и на пенсию тоже. То, чего Ника так боялась, случилось. Ее узнали. Но она еще этого не знала. Лежа в своей спальне и глядя на экран, она была довольна своим поведением. Достойным, остроумным и раскованным. А если у вас муж или друг, как сейчас говорят, бойфренд? Каверзный вопрос, ну, есть. Только правильнее его назвать не бойфренд, а мэнфренд. Знаете, он очень серьезный человек. Алло. Эй, ты помнишь, мы вечером в казино идем? Чего молчишь? Я телевизор смотрю. Сегодня «Формула Победы». А, я и забыл. На себя любуешься. Любуюсь и тебе советую. У меня других дел нет. Значит, к 9 подскакивай в Византию. Ты знаешь, не получится. Я сегодня иду на Спивакова. Это кто? Скрипач. Знаменитый. А, ясно. Скрипчик слушать. С хахалем? Как-то меня достал. Ника резко бросила трубку. Она еще не решила, что ей делать с Иваном. Она чувствовала, что их любовь себя изжила. Вероника познакомилась с ним в январе 91 года при крайне неприятных для нее обстоятельствах. Правда, до этого у нее все складывалось хорошо, просто даже отлично. Когда в августе 89-го она с годовалым Васенькой на руках приехала из Куйбышева второй раз покорять Москву, на вокзале ее встретила Зойка, ее бывшая однокурсница и соседка по комнате в студенческом общежитии. В ушах бриллианты, мощное тело обтягивает костюм от настоящего Левайса, на ногах импортные туфельки из тонкой телячьей кожи. Позвала носильщика, потом усадила в машину, и не в такси, а в свою личную, и привезла на снятую для Вероники квартиру. Вот, заходи. Сняла специально, прямо рядом с институтом. И со старушкой одной договорилась. Она будет с твоим наследником сидеть, пока ты в институте. Сколько я тебе должна? О, выбрось это из башки, подруга. Ну как там в своей Самаре? Что было рассказывать, как похоронили Васю-старшего в цинковом гробу на том же кладбище, где Никиных родителей, как Ника рожала, кормила грудью, лечилась от мастита, как Васечка в 3 месяца впервые засмеялся, как с недавних пор во время прогулок по Волжской набережной он стал обращаться ко всем мужчинам с вопросом «Па?». У меня ничего нового. Лучше ты выкладывай. Что случилось? Откуда у тебя деньги? А помнишь, как нас с тобой в ресторан «Узбекистан» 2 пожилых мужика приглашали? Конечно. Конечно. Ты ж меня с ним бросила и с доцентом своим сбежала. Первый был твой моряк, а второй вроде как мой. Борис Семенович, помнишь? Ну, вроде. Так вот, он оказался крупным московским предпринимателем, кооперативщиком. Я в нем сразу силу почуяла. Власть, размах, полет, в общем. Стали встречаться. Он с торцовки начинал, сигареты, джинсы, диски, потом цех-ателье организовал. Денег у него к уровню склевать. Однажды мне предложил, мол, идейка есть, хочешь заняться? Ты ведь девчонка смышленная. И что за идейка? А книжки издавать. Точнее, сначала просто продавать, а потом уж и издавать. Я зарегистрировала кооператив, Семенович добыл левую бумагу. И что же вы издавали? Сперва технику современного секса. Потом кавасуд. Главное, сбыт книжонкам обеспечить. Как, на Арбате продаешь? Тьфу, я сама не торгую. Я организатор процесса. Продаю другим. На вокзалах, поездах, на всех станциях метро, в подземных переходах. Наши торгуют, студенты радиотехнического. Мы и тебя к делу пристроим. Мне толковые помощники нужны. Скажи, а как же ты в институте? Успеваешь? А что там институт? Теперь у нас свободное посещение. А за 100 рублей тебе любой профессор любую отметку выставит. Хочешь 5, хочешь 6. Вероника восстановилась в ВУЗе. Чужой курс, опять будто и не уезжала, аудитории, лекции, конспекты, розовощекие, жизнерадостные новые однокурсники. Вера была старше их всего-то на год, оказалась на целую жизнь. Зойка ее не оставила, не забыла. Устроила к себе на склад книжки продавцам выдавать. А потом и денег дала на организацию своего собственного кооператива. Вера придумала рассылать книги почтой. Это было экономней, не надо было держать штат продавцов. Вера работала теперь от рассвета до заката, почти не видясь с маленьким Васечкой. Но зато через 1.5 года, в январе 1991-го, она, студентка 4 курса радиотехнического института, имела угольно-черную 9, являлась председателем кооператива «Почтарь» с ежемесячным оборотом в 3,5 миллиона рублей. Каждый день, ровно в 12 часов дня, секретарша приносила ей на подносе чай. Ну как дела? Приход за рабочий день 134 287 рублей. Вероника Николаевна, к вам посетитель. Да-да, я помню. Сделайте нам 2 кофе. Угу. В кабинет вошел бравый седовласый мужчина. Вероника надела бутафорские очки, чтобы солиднее выглядеть. Мужчина был тем самым морским волком, которого она сначала так выслеживала, а потом бросила в ресторане «Узбекистан» вместе с Зойкой и ее будущим кооперативщиком. Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста. Большое спасибо, что вы нашли время заехать ко мне. Вот, Вероника Николаевна, необходимые вам материалы. Здесь все, что вы просили. Папка номер один, судовая роль, угу. То есть список всех тех, кто был на борту Нахимова. Угу. 1234 человека. Угу. Отдельно пассажиры, 884 человека. Отдельно команда, 346 человек. Плюс четверо члены семей. Угу. Далее... Папка номер два. Ей я уделил особое внимание. В ней список спасенных. Фамилии, имена, отчество, места жительства, домашние адреса, угу. Даже телефоны, у кого есть. Угу. Очень хорошо, спасибо. Как все просто оказалось. Просто, когда у тебя есть деньги. К тебе сами приходят и приносят ту информацию, за которой ты безуспешно охотилась, замерзая 4 года назад у детского мира, где Министерство морского флота. Сведения, ради которых ты тогда даже готовилась отдать себя, свою невинность, этому самому человеку. А теперь она информацию просто покупает. Еще раз спасибо. Вероника до сих пор часто, даже слишком часто вспоминала крушение и гибель родителей. Снова и снова прокручивала в памяти безжалостные кадры их смерти и лицо убийцы, которого она обязательно найдет. Его тогда не было ни среди спасшихся, ни среди поднятых трупов. А скажите, имеется ли сведения, что кто-то с Нахимова спасся, так сказать, неофициальным путем? То есть? Ну, сам доплыл до берега, а потом уехал куда-нибудь. Вода же теплая была, и берег близко. Ну, теоретически, все возможно. Наверное, и такие случаи тоже. В этот же день Вика познакомилась с Баргузиновым. Вероника Николаевна, к вам еще один посетитель. Кто? Я никого не жду. Он говорит, что он из Абхрисес. Стол покачнулся. Окно в ее кабинете, казалось, стало заваливаться на бок. Доигралось. Вошел мужик в штатском. Лет около 30, огромный, мощный. Когда-то, видно, он был борцом или боксером. Мужик глянул на нее острым, твердым взглядом. И от этого взгляда Вера поплыла. Баргузинов. Капитан Баргузинов. Иван. Чему обязаны? Многому. Очень даже многому обязаны. Я вас не понимаю. Ну, вот есть, скажем, одна фирма. Мы пока не будем указывать пальцем, какая. Почтовый абонентский ящик на подставное частное лицо. Да не один ящик, 21. Вера похолодела. Именно столько почтовых ящиков на подставных частных лиц арендовал ее кооператив. Это не могло быть простым совпадением. Вчера, например, вышеуказанный кооператив получил на все взятые вместе почтовые ящики 134 237 рублей. Чего вы хотите? Вы слушали 5-ю серию радиосериала по роману Анны и Сергея Литвиновых «Осколки великой мечты». Автор сценария Елена Исаева, режиссер Максим Осипов, композитор Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Настоящий детектив на настоящем радио. По будням. В 13:10 и в 20:10.